Где в каждом дне нашей жизни мы без тебя не можем творить ничего. И, Господи, открывайся нам, показывай нам, Господь, Слово Твое, говори нам, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Аминь. Еще раз. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Аминь. Сегодня есть такое понимание, что такое воля Божья. И есть одна причина, почему люди не хотят молиться или получается молиться, или неинтересно молиться, или нет желания молиться. Есть очень много разных причин не молиться. Вот. И одна из причин, это, что самое важное понимание, это две воли. Две воли. Что такое две воли? Есть человеческий фактор «я», есть Бог. И если даже в практике жизни смотреть, людям становится неинтересно общаться вместе, когда нет взаимности, когда нет понимания, когда нет созидания. Да? То есть мне неинтересно общаться с людьми. Дело не в любви. Любовь там все терпит, долго терпит, это другое немножко, да, то есть когда человек тебя не понимает и не чувствует, с ним общаться неинтересно. Часто люди жалуются там, ну как бы, почему там человек ко мне так относится, там почему люди ко мне так относятся. Ну, вот, и когда тебе плевать на жизнь человека, ему тоже плевать на. В принципе, вот две воли. Вот. И, но когда ты действительно служишь человеку, ты понимаешь этого человека, ты хочешь понять цель, понимать, служить, поддерживать, тогда как бы этот человек тебе взаимностью отвечает. В принципе, взаимоотношения с Богом, они как бы похожи очень. И зачастую человек не любит молиться или не хочет молиться, когда его воля не совпадает с Божьей волей. А долго нормально общаться невозможно. То есть как бы такое вот, ну как сказать, формальное общение, оно ни к чему глубокому не ведет. Ни в отношениях, ни в отношениях с Богом. То есть Бог очень интересно сказал, да, он говорит, все познается в отношениях с ближним. В отношениях с ближним. В принципе, есть такие люди поверхностные, они ни с кем глубоко не общаются. Даже муж и жена не общаются. А, привет, а, иди ешь, поешь, иди там. Неинтересно, что в жизни человека происходит, им неинтересно вообще, что человек переживает. Вообще ничего. Просто формальное исполнение каких-то обязанностей. А вот. И ну, как бы это все на самом деле до такой до пошлости доходит. Это, наверное, хуже, чем просто тупо разругаться там или еще что-то выяснить, да. А это вот уже такое, знаешь, безразличие. Уже как-то не хочется вообще там. И самое страшное, это даже не то, что люди ругаются даже. Когда они ругаются, они еще пытаются понять друг друга. Когда люди уже не ругаются. Им уже не интересно. Они уже опустили руки. Что спорить, что ругать, что доказывать? Или человек ничего не слышит, не понимает и не поймет. Все. Вот. И зачастую, почему человек часто избегает Бога или общения с Богом, молитвы, почему ему напряжно молиться? Но есть несколько причин. Или он чужой Богу, то есть он не познал Бога. То есть он не познал Бога настолько, чтобы иметь с ним. Есть люди, по которым скучаешь. Есть люди, по которым не скучаешь. День прошел, и как будто он есть, что его нет в жизни. Как бы вот так. А даже супруги там, я не знаю, скучают. А есть, которые не хотят быть. Ну, они с удовольствием бы убежали куда-нибудь. Ну, а от него, от этой надоедливости, от всего этого, и спокойно жить. Даже вот это уже является разрушительной силой. И можно найти кучу причин, чтобы просто не общаться. Ну, неинтересно общаться с человеком. Поэтому на стороне находят людей, которые больше понимают. Почему часто люди в мир уходят? Почему часто люди изменяют? Что там? Там лучше. Там тянет общаться, а здесь уже неинтересно общаться. Здесь просто какие-то формальные исполнения вещей. Просто. И христиане порой вот так вот живут. Я бы сказал, пошло. Вот. И, ну, как бы, поэтому признак измены — это не признак блуда. В первую очередь, да, это признак непонимания. Это признак несостыковки взаимопонимания. Вот. Когда для тебя подруга ближе, чем твой муж, или у тебя есть куча друзей, с кем лучше и веселее проводить свое время, чем в своей семье. И поэтому он постоянно бежит к своим друзьям, как бы, лишь бы найти повод, чтобы, ну, муж почему за игрушками сидит, потому что неинтересно ему общаться с женщиной своей. Да, пусть она ругается, пусть она там его чем хочешь, там, проклинает, там, компьютер, игры. Ну, неинтересно. О чем с тобой говорить? Ну, что тебя волнует? Поэтому заставить и сказать, это неправильно, это правильно, смысла нет вообще. Вообще смысла нет. Или надо понять, или рано или поздно это все придет к деградации. Эти взаимоотношения с Богом, то ли будь то это с человеком. Вот и все. Как бы, и что бы там ни было, какая бы формальность там ни была, она рано или поздно развалится, она сломается. Вот. И поэтому вот здесь очень интересный момент, о чем говорит Иисус. Он говорит: не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И по сути, по-настоящему, да, человек, который говорит, я люблю Бога, это человек, который ищет желание угодить Богу. И по сути, человек, который любит другого человека, это человек, который ищет желание угодить этому человеку. Если он этого не ищет, они никогда близки не будут. И точно так же в отношении с Богом. Если человек не ищет воли, Господа, если он не хочет угодить ему, то его взаимоотношения рано или поздно не рухнут. Ну и в чем смысл? В том, что каждый пихает себя. Каждый пихает то, что вот, как я вижу, как я хочу. И вот это два эго, они противоборствуют. Я хочу по-моему. Я хочу так, как я хочу. А другой говорит, а я не хочу так, как ты хочешь. Я хочу так, как я хочу. И все, и конфликт, и люди больше не понимают. Они не хотят. В этом нет любви. Истинный человек – это тот человек, который может стремиться тебе угодить. Но в миру по-другому. В миру я хочу, чтобы все мне угождали. Да, и вот заставлять человека угодить тебе, заставлять человека Бога угодить тебе. Знаете, из-за чего постоянно происходят обиды? Да? От чего происходит недопонимание? От чего происходит разделение? От того, что один подчинять пытается другого своей воле. Постоянно пытается подчинить другого своей воле. Неважно, каким даже методом, понимаешь? Он даже, вот знаешь, что делает? Он даже тебе угождает. Вот угождает. Не для того, чтобы тебе угодить, а для того, чтобы потом из тебя выудить то, что он хочет. Понимаешь? И поэтому, когда это не оправдывается, что он делает? Вот и все. И знаете, иногда это не искренне, знаешь почему? Потому что, ну, например, человек берет, что-то делает для человека, а потом ждет от него. И знаешь, это получается, он не сделал это искренне. Он сделал это из корысти. Потому что он сделал, а потом ждет, чтобы он исполнил его волю. Мы даже умеем делать так. Мы умеем угождать для того, чтобы подчинить этого человека своей воле. И когда у нас не получается, люди начинают ненавидеть, мстить, злиться, назло делать. Все, что хотят. Обижаться. Это позиция человека. И поэтому там нет искренности. И там нет взаимопонимания. Там не хочется общаться. Потому что ты знаешь, что этот человек делает, потому что потом он будет требовать. Он делает это с таким, знаешь, не расчетом даже, упреком тебе. Что вот он тебя накормил, вот он тебе угодил, вот он для тебя что-то хорошо сделал. И у тебя появляется такой рвотный рефлекс. Вроде бы доброе дело делает человек для тебя. А ты понимаешь, что это не искренне. Это доброе дело выливается уже в упрек. И в итоге это доброе дело уже не становится добрым. Оно уже становится даже агрессией у человека. Потому что он говорит, а зачем ты вообще тогда делал для меня? Если ты меня упрекаешь за это и оскорбляешь, или там обижаешься на меня за это. Не надо было этого делать. Поймите очень простую вещь. Взаимоотношения с Богом будут сладкими. Вот, особенно Давид, да, говорит. Общение с тобой, как сладкий мед. Общение с тобой, как сладкий мед. Чтобы молитва, чтобы вот общение с Богом было как сладкий мед, в первую очередь, из самых важных два правила. Если у тебя нет живого встречи с Богом, ты никогда не сможешь с ним общаться. Второе, если у тебя нет взаимопонимания с Богом, тебе всегда будет тяжело молиться. Почему? Потому что когда нет взаимопонимания, когда нет поиска воли Божией, ты как будто молишься в стенку. Ты не будешь получать ни откровений, ни помазаний, ни пророческого слова, ни исцеления, ничего. Ничего абсолютно. Потому что ты молишься в стенке. И в конце концов тебе скоро станет скучно долбиться в стену. Или ты что-то поменяешь. Вот, ну, я же вам говорю, вот вроде бы живой человек, с ним общаешься, и как-то не очень. Нет, вот, знаешь, желания общаться. Почему в первую очередь такое желание? Нет желания общаться. Нет. С человеком. Потому что нету нет совпадений воли. Тебе неинтересно с ним общаться. И ему с тобой неинтересно. Поэтому ваше общение, оно как бы не имеет, ну, как бы под собой какого-то основания, что ли. А насильно, потому что надо, ну, как бы, смысла нет. Ну, формально получается. И я вам скажу честно, очень многие христиане молятся формально. Вот я вам откровенно скажу, так поделюсь, да? Иногда я не могу молиться. И у меня есть одна причина, почему я не могу молиться. Потому что я злюсь на Бога. Потому что я иногда не понимаю, почему это происходит. Вот все потому, что я, мое я, оно выходит, и я говорю, почему так в моей жизни, из-за чего? И у меня нет желания молиться. Потому что, ну, у меня настроение там плохое, или у меня там какие-то есть обидки. Я знаю, что я не должен обижаться на Бога. Я знаю, что Бог самый правильный, самый праведный, хороший. Но вот мое эго, оно всегда имеет место, моя грехопадшая природа. И, наверное, нет ни одного человека, которого это эго не было бы. Оно есть. И вот стена становится именно тогда препятствием в молитве и нежеланием даже молиться. Это когда твое я выпячивает очень сильно. Вот. И я, оно по всяким причинам. Это может быть обида, это может быть непонимание, это может быть лень. Когда я хочу отдохнуть. Зачем? Почему я сейчас должен молиться? Я не хочу молиться, я хочу отдохнуть. Я хочу фильм посмотреть. Я хочу поболтать с подругой. Я хочу поиграть в игру. Я хочу расслабиться. Я хочу отдохнуть. Почему я должен молиться? Я хочу спать, в конце концов. Почему я должен молиться? Я не хочу молиться, я хочу спать. Я устал, с работы пришел. Мое я, когда я отвоевываю якобы свою территорию. И с другой стороны, окей, не вопрос. Вы знаете, когда человек стремится к взаимопониманию, он не ищет оправдания, почему он не понимает. Вы знаете, люди часто начинают оправдываться. Но знаешь, поэтому из-за работы я устаю, я не успеваю и так далее. Это уже крах. Это уже разрушение. Знаешь, ищущий воли Божий человек, он наоборот, среди вот этой суеты, он ищет возможности общаться с Богом. Любящий человек, он не говорит, знаешь, я за тобой не ухаживаю, я тебе внимания не уделяю, потому что у меня времени. Это отмазка. Просто он не хочет общаться. Если он любит и хочет общаться, он будет находить среди даже самой занятности время для своего любимого человека и внимание, чтобы уделить. А иначе в чем смысл его, что он любимый? Нет смысла. Точно так же в отношении с Богом. Как только люди начинают оправдывать, почему они не молятся, это уже говорит, это может быть любая отмазка, это может быть занятость, это может быть время нету. Вы понимаете, вот поэтому даже поговорка говорит, кто хочет, он ищет возможности, а кто не хочет, он ищет оправдания. Ну и как человеку сказать, что человек просто не хочет молиться, он говорит, я болею. Но точно так же человек, если делает первостепенным свои какие-то, ну, какие-то свои позиции, свои планы и духовные планы останавливает, отдает на второй план. Но он не так заинтересован в этом, понимаешь? Ну вот и все, как бы. Что ты докажешь этому человеку? Он найдет всегда возможность оправдаться. Точно так же в отношениях супругов, да, друзья? Всегда найдется причина. Но знаешь, что поражает? Моя мама, она вставала каждый день в 4-5 часов утра. Я видел, как она устает. Она никогда голодной семью не оставляла. Вот это меня поражало в ней. Понимаешь, а я видел другую картину. Когда человек говорит, извини, я не высыпаюсь, я устаюсь. Сам себе готов и сам ешь. И сам за собой ухаживаю. И там тоже не придраться, понимаешь? Ничего не сказать. Не сказать в упрек. Потому что только скажи что-нибудь. Там будет вот так вот. Но что покоряет сердце? Понимаешь? Здесь нету понятия, кто прав или кто виноват. Здесь есть понятие более глубокое. Ты хочешь действительно построить с Богом глубокие взаимоотношения? Или ты хочешь их разрушить? Вы знаете, что всему можно найти оправдание? Всему. Всему, если очень сильно захотеть. Но я еще раз вам говорю, человек, который ищет и любит, он ищет возможности, он никогда не ищет оправдания. Ему не надо говорить, а почему ты не пришел? Он говорит, я не могу прийти, но я приду. У меня много трудностей и сложностей, но я приду. Вот меня удивляет Марина Ивановна. Все рушится там. Она говорит, я буду верить в Бога, и я буду ходить в церковь. Среди всей возможности она ищет причины, чтобы прийти в церковь. Понимаешь? То есть, вот когда человек начинает оправдываться, это говорит о его кризисе. Когда человек начинает оправдываться, это говорит о его кризисе, о столкновении двух эго. Значит, что-то не по его. Но теперь вопрос другой. Когда мы приходим к Богу, наше эго имеет место быть? Вот в чем вопрос. Будет ли Бог исполнять нашу волю? Вы знаете, сегодня, я вам открою тайну, молитва становится не молитвой поиска воли Божьей, а молитва становится молитвой, когда я диктую Богу свои правила. Если вы возьмете храм, людей, которые приходят к иконам, свечкам, трепетно ставят свечки, покупают эти свечки и молятся, вы увидите такую тему, что очень многие люди молятся Богу не о воле Божьей, а Бог, исполни мою волю, сделай то, что я хочу, как я хочу. И ему плевать, это воля Божья, Бог хочет этого, Бог не хочет этого. Ему хочется сказать, я хочу, значит так и будет. И он даже не спрашивает о том, а воля ли Божья это, не воля ли Божья. А Бог, угодно ли это Богу или не угодно Богу. И вот ты понимаешь, почему стена? Почему неинтересно молиться? Потому что вот Библия говорит, сам Господь Иисус говорит слова. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И тут картина вообще меняется, оказывается. Оказывается, можно взывать, можно молиться, можно кричать, можно провозглашать. Но все это не имеет оснований, если ты не понимаешь, что такое воля Божья. А вопрос, а когда ты понимаешь, что такое воля Божья? Вот самый главный вопрос. Когда ты ее ищешь. Когда ты ее жаждешь. Когда для тебя молитва, это исполнение даже в молитве, в провозглашении даже, это исполнение его воли. Вы знаете, я сегодня дал людям 4 завета. Завет земли, завет царства, завет Иисуса Христа и завет народа Божьего. И когда я молюсь, Господь, я хочу прославить Тебя. Ты победил на кресте. Всякая болезнь, всякий грех уничтожен. Я в это вкладываю, знаете что, не мою волю. Я вкладываю Божью волю, потому что я верю, что Писание говорит, он говорит, вы завладеете землей. И я понимаю, что моя воля – это трусость. Когда Израиль пришел к земле, увидел землю и не поверил, что он может завладеть этой землей. И поэтому даже молитва провозглашения – это не диктовать Богу мои условия, а провозглашать Божью волю в своей жизни. Провозглашать Его заветы и Его слово в своей жизни, чтобы убить собственное неверие. Это борьба с моим неверием и с Божьим словом. Но некоторые люди используют это как будто я господин, а Бог мой раб. И я как скажу, так и сделает Бог. И знаешь, в чем совершенство силы молитвы? Провозглашать так, чтобы там совпала воля Божья с твоей волей. Знаете, почему часто сила Божья не проявляется? Когда нет соединения воли Божьей и моей воли. В этом и смысл был, когда, вспомните Илию. Он не уговаривал Бога. Он не уговаривал Бога. Понимаете, запомните, когда вы говорите о молитве, никогда не говорите о форме. Форма – это всего лишь айсберг. Но самое глубокое – это то, что не видно. И поэтому это подогнать под форму нельзя. Понимаешь? И тут мы видим такую картину интересную. Или он повелел, написано, повелел, и огонь с неба сошел и пожрал жертвенник. Он повелел, написано. Понимаешь? Откуда у него была такая дерзновенность? Откуда у него была такая убежденность и уверенность? Он повелел, и огонь с неба сошел. Потому что его воля совпала полностью с волей Божьей. И он как бы стал инструментом славы Божьей. Понимаете, в чем речь идет? А в чем причина этих людей? Волхвов, которые кололи себя, кричали, орали у костра, но ничего не происходило в их жизни. Понимаешь? И вот вроде бы форма одна и та же, правильно? Что Илии, что эти волхвы. Но почему в одном один человек вызвал огонь с неба, а другой нет? Как вы думаете? Какова причина? Это тайна молитвы. Почему? Они утверждали свою волю, а я не понимал Бога. Потому что они не знали Бога. И поэтому Бог говорит, вы поклоняетесь тому, о ком вы не знаете. Вы просто традициями соблюдаете это. Но на самом деле вы даже не знаете, кому вы поклоняетесь. А естественно, тому, вы, если вы не знаете, кому вы поклоняетесь, вы не знаете его воли, что он может сделать. Вы молитесь в пустоту. Вы кричите в пустоту. Он говорит, я есть личность. Я есть личность. И тут же мы видим другую та же ситуацию, когда Моисей берет жезл, да, и разбивает о скалу. В гневе. И вроде бы Бог сказал, да, жезлом косись скалу, и вода пойдет. А он взял и кинул этот жезл об скалу. И что Бог сделал? Он сказал, что ты так сделал, ты не войдешь в землю обетованную. Ты не понял, о чем я тебе сказал. Ты не сделал то, что я тебя просил сделать. А почему? Потому что я могу вроде бы исполнить волю Божью, да, вроде бы он же сделал, что повелел ему Бог, да, но добавил туда что? Он не коснулся скалы, он швырнул этот жезл об скалу. Понимаешь, о чем идет речь? Потом еще, видите, такая тонкость в молитве. Насколько важна молитве воля Божья? Саул. Он вроде бы в общем целом совершил волю Божию. Он исполнил, но он погубил язычников. Но когда Бог ему подробно говорит, царя убить, животных, всех истребить. И вроде он завоевал язычников, и он туда добавил свое. Что он сделал? Царя оставил. Животных принес якобы еще хитро сделал, да? Жертву кому? Богу. И тут смотрите, что какие тонкости Бог что говорит? не надо мне это. Я тебя не просил это делать. Я тебя просил о другом. Он решил задобрить Бога, понимаешь? Он решил задобрить Бога, а добавил свое. И Бог это почел как что? Равносильно тому, что он вообще ничего не сделал. И Саул в этот момент никак этого понять не мог. Он говорит, не надо мне этого делать, я тебя не просил это делать. И даже порой ты можешь великую жертву совершить, как бы для Бога. А Бог говорит, если я тебя не просил этого делать, то эта жертва не в счет. И в то же время ты можешь просто, как Авель, принести жертву незначительную, много не трудясь. А Бог берет и принимает эту жертву. Он говорит, потому что эта жертва угодна мне. И суть молитвы, знаешь, в чем заключается? Не в форме молитвы. По сути-то. Кричишь ли ты, поешь, на коленях стоишь или стоя молишься. Не в форме молитвы самая главная суть. Самая главная суть молитвы – это действительно жажда и поиск воли Божьей. Это действительно жажда и поиск воли Божьей. То, что Бог хочет сказать, то, что Бог хочет ответить. Понимаешь, сегодня Бог говорит, что вот что, как было. Вот сегодня мы говорим о христианстве, да? Дерзновение, да, провозглашение. Все круто же, да? Слава Богу. Дерзновение, провозглашение. Аминь. Оно так необходимо сегодня христианам. Аминь. Да? Но Бог сказал, заклятого ничего не бери. Ахам. Всему стану Израилевому сказал, не бери ничего из заклятого. Ахам взял, что сделал? И взял. И скрыл еще это. И что из-за него произошло? Из-за этого скрытого греха что произошло? Погиб народ. А он такой смотрит и говорит, он же дерзновенный, он же грешит, а потом говорит, Бог все возместит, и Бог простит все. Стоп, стоп, стоп. Даже в этом эта форма не работает. Бог прощает, но вопрос, кого прощает? Бог благословляет даже тех, кто когда-то сильно упал. Но кого? Это не просто какая-то фраза слов. За айсбергом всегда есть то, чего не видно. Бог прощает тех, кто действительно искренне раскаялся. И через ценой даже собственной смерти не хочет допускать этого греха больше в своей жизни. Но что сделал? Он был слишком дерзновенным, он был слишком самоуверенный в прощении Бога, да? И он плевать хотел на то, что Бог сказал. И он взял и заклятого. И скрылся. И сделал вид, что сегодня многие христиане могут говорить о том, что они любят Бога и жить в грехе. Грешить из-под тишка. И при этом иметь дерзновение, что они там прощенные, Бог их любит, в обмане и лжи жить. И провозглашать еще это. И думает о том, что Бог этого не видит. А что Бог делает в тот момент? Вы понимаете, самая большая опасность в вере в Бога и самое большое развращение внутри религии, это когда человек выдает волю Божию, а свою волю за волю Божию. Это самая большая опасность вообще. Это самое большое извращение. Когда человек начинает манипулировать Словом Божьим, Богом, придумывать за Бога что-то. Вы знаете, сегодня одного Бог исцеляет от рака. Аллилуйя. Я верю в это. А почему-то другой умирает. Я не могу сказать потому, что у него вера меньше, чем у того была. Не знаю я, почему. Но я сегодня не могу ходить и говорить, Бог не хочет, чтобы люди умирали от рака. На этого Бог нет на это воли Божьей. И тут сразу атеисты приходят и начинают говорить разные вещи про верующих людей. Это не значит, что теперь я не буду молиться за больных людей. Я буду молиться за всех, за кого возможно. Но я не знаю. Я буду говорить, Бог, по Библии сказано, что исцеляешься. Но я не знаю, ты его вылечишь или нет. Если ты вылечишь, слава Божия проявится. Если опять вот. И ты знаешь, вот, когда Христос подходил к больному человеку и говорил, встань и ходи, что в этот момент сопровождало внутри него? Какое чувство сопровождало? Как ты думаешь? А? Любовь. Еще какое чувство? Вопросы веры. Уверенность. Уверенность. А откуда эта уверенность? И сегодня, когда человек говорит хромому, встань и ходи, а он не встает и не ходит. Кто ему дает эту уверенность? Эту? Понимаете, может, он сам придумал сейчас эту ситуацию. Если Бог ему действительно на сердце это положил, я верю, какая бы там болезнь ни была, она вылечится. И Бог дает такое дерзновение. Но когда человек сам начинает от себя что-то говорить за Бога, даже если это в Писании есть, ничего не происходит. Почему? То есть, иными словами, я сегодня вам говорю, знаете о чем? Я говорю о том, что если Бог захочет через вас исцелить больного рака, Он это сделает. Даже вопреки твоим сомнениям. Даже вопреки твоему нежеланию молиться за этого человека. Ты даже будешь убегать, а он тебя вернет туда. И ты сделаешь это. И ты сам обалдеешь от этого чуда. Ты сам поймешь, что это не ты сделал, а что это Бог сделал через тебя. И тебе не надо будет это доказывать. То есть Бога нельзя загнать в какие-то рамки молитвы. Иногда нужно орать Богу, взывая к Богу, провозглашая, прорывая, брешь там. Иногда надо просто заткнуться и тихо посидеть и подумать. Иногда надо поорать и пореветь, выплакаться. Иногда надо просто петь песню и славить Бога. И Бог говорит, я говорю, молитва – это не просто форма какая-то. Хотя есть форма, это понятно. Но самое главное в форме – содержание. Содержание. И это содержание и есть понимание, понимание. Я хочу услышать, что говорит Бог. Я хочу понять, что говорит Бог. Если для меня действительно так важно, что говорит Бог, если для меня так важно, что Бог мне говорит, я буду искать этого. И молитва – это один из инструментов, где ты постоянно ищешь волю Божью. И причем воля Божья – это не шаблон опять. Это и Слово Божие, но и в то же время – сегодня Бог говорит, я прощаю, а завтра Бог говорит, вы же удивляетесь, атеисты знаете, что говорят? Почему Библия себе противоречит? Сегодня Бог говорит, я тебя прощаю, а завтра говорит, я Бог справедливый и наказывающий. Понимаешь, у Бога шаблонов нет, как у людей. Они пытаются все внести в какую-то форму, в шаблон, в систему какую-то. А Бог вне системы, Он вне рамок. Понимаешь? А знаешь почему? Потому что сегодня одному нужен пинок под зад, чтобы он начал что-то делать. А другого надо обнять и поплакать с ним. Чтобы он что-то начал делать. А третьего надо взять на спину и понести. Понимаешь? Вот в чем разница. Когда Писание человек читает, каждый видит в этом ракурсе то, что в этот момент ему сегодня нужно. Даже когда Слово Божие ты сейчас слушаешь, спроси у всех, для кого-то это сейчас жесткое обличение, для кого-то это жесткая поддержка и благословение. А кто-то сидит и думает, что-то он не в духе. А третий сидит и спит здесь. Понимаешь, каждый по мере своего состояния духовного воспринимает слово. И Бог кому-то говорит. И он поэтому говорит, для кого-то слово это юродство. Для кого-то слово Божие это искушение. Для кого-то слово, одно и то же слово, это обличение. А для другого это утверждение. А для третьего это утешение. Понимаешь? Это не значит, что Бог изменчив. Это значит, что люди изменчивы. Что люди не роботы, они не могут быть все одинаковы. Поэтому за формальностью всегда. Форма тоже нужна. Но важна глубина содержания. Я постоянно ищу волю Божию. Я постоянно ищу того, а как Бог думает по этому поводу. Что Бог думает по этому поводу. А чтобы это искать, нужно постоянно читать Слово. Только из Слова Божьего ты можешь постоянно черпать. Из истории библейских вообще. Чему было угодно и чему было не угодно. Самая большая проблема, что люди пытаются привнести от себя тему. Кому-то Бог говорит, умерь свой путь, ты слишком дерзкий. Кому-то Бог говорит, вставай, тебе нужна больше смелости. И глупо говорить о том, что Бог всем кричит, вставай, тебе нужно больше смелости. Потому что один начнет смело грешить, пока другой будет смело подниматься. Но Бог говорит каждому индивидуально. И Бог хочет работать с каждым отдельно. Потому что каждый из нас не робот, а личность. У кого-то есть медленный рост, у кого-то быстрый рост. Поэтому каждому из нас нужно личное общение с Богом. Личное откровение. Личное познание Слова Божьего. Потому что если ты вырос, это не значит, что он тоже так быстро вырос. Если у тебя получается, не значит, что у него получится так же. Может, у него совсем другое. И вся проблема, что мы пытаемся все под один шаблон забабахать. И этим самым уродуя просто, отрезая людей, и бошки, и головы летят, и руки, и ноги летят. И мы думаем, что мы правы. Но нет. В первую очередь молитва – это чтобы услышать то, что говорит Бог. Даже Писание можно по-разному цитировать, понимаешь? Но истина открывается тому, кто ищет воли Божьей. Тот, кто не пытается под себя цитировать Писание. Как мужик приходит к жене и говорит, заткнись. Апостол Павел так сказал. Понимаешь? Этот человек действительно общается с Богом? Не боится ли он так цитировать и манипулировать Писание? Вот в чем самый главный вопрос. И что им движет не выдавать эту истину за свою истину? Что им движет, если не встреча с Богом? Только встретившийся с Богом человек, познавший Бога, никогда себе не позволит выдавать свою истину за Божью истину. И этим манипулируют. Только по-настоящему человек, который ищет воли Божией, ему даже откровения из Писания не приходят какие-то левые. Потому что страшно на самом деле. Поэтому мне очень интересны проповедники, которые за кафедрой стоят, так дерзновенно говорят о Божьей воле. Но с другой стороны, я понимаю, что не понимая воли Божьей, зачем выходить за кафедру и утверждать. Но с другой стороны, как глупо выглядит, когда ты свою волю выдаешь за волю Божью, за кафедру. И знаешь, в чем смысл истинный? Святости и праведности в Боге. Это искренность, честность. Иногда ты молчишь, потому что ты не хочешь говорить честно. Потому что знаешь, что тебя не поймут. Иногда нужно говорить ложь, или лучше вообще ничего не говорить, чтобы не было конфликта. Потому что когда ты начинаешь говорить слишком честно, это обижает, ранит людей. Тогда лучше смолчать. А иногда люди просто хотят от тебя слушать то, что они хотят услышать. Поэтому для проповедника всегда сложно с кафедры говорить. И с другой стороны, смотрите, ты можешь быть хорошим, классным оратором и привлекать кучу людей, говоря людям то, что им хочется услышать. Но сколько людей пойдут за тобой, если ты будешь говорить то, что хочет сказать Бог? Это уже другой вопрос. Только те, которые хотят идти к свету. Те, которые хотят идти к истине. Они будут примыкать к этой проповеди. Поэтому Писание говорит, широк и пространен путь, ведущий в погибель. Но узок путь, ведущий в жизнь. И немногие идут ими. И поэтому человек, который не хочет, не любит, тяжело которому молиться. Как вы думаете, это человек, который знает волю Божию? Вы можете сказать, если вы ссоритесь с человеком постоянно, конфликт и непонимание, и вам не хочется с этим человеком общаться, вы знаете его? Вы познали его? А вы знаете, Рузвельт или Линкольн однажды сказал, он говорит, если ты хочешь избавиться и уничтожить всех своих врагов, сделай их друзей. А потом последовало, даже враг станет другом, если ты сможешь понять его. Знаете, всю свою жизнь мы будем учиться понимать Бога. Однажды ко мне пришла девушка и говорит: вот свадьба должна была быть. И мне задает вопрос такой: вы знаете, говорит, так одела в оболочку, так сказать, духовности, знаете, говорит, я несколько лет, такое благодать нашла, говорит, на меня, а что? Я несколько лет жила с парнем, гражданским браком. И вы представляете, он приехал, узнав, что я выхожу замуж. Я хочу к нему пойти и проповедовать ему Евангелие. Что на этот момент сказать человеку? Это, говорит, такая уникальная возможность ему рассказать о Боге. Отпустите меня, пожалуйста, благословите. Я сказал нет. А теперь скажи честно, зачем ты туда хочешь пойти? Что тебе там надо? Ну я же сказала, я хочу проповедовать. Я говорю, а теперь скажи честно. Человек развернулся, якобы заплакал и ушел, и оскорбился. Я никого не осуждаю. Я стал злостным врагом, который якобы не понял и извратил все. И через несколько времени, когда уже вышел замуж, человек мне пришел и сказал: пастор, если бы ты меня тогда отпустил, я бы не вернулся. Где правда? Где истина? Как люди врут. Как люди обманывают. Только сами люди знают. Ты никогда, если человек принял решение врать, ты никогда об этом не узнаешь. Если он захочет, ты никогда не узнаешь. До тех пор, пока он не скажет. Вы поймите эти вещи. И познавший по-настоящему Бога человек, это человек, который в первую очередь искренен перед самим собой, перед Богом и потом только перед людьми. Понимаешь? Я однажды понял, что почему, когда мы молодые были, всегда любили девочкам проповедовать. Честно? Совершенно на блюдечке преподносилось, что ради Евангелия. И потом проходит просто время, и ты понимаешь, что девчонка там интереснее проповедует, чем пацанам. Заиграть с ними, поиграться, умным показать. Однажды я молился очень много за то, чтобы я стал пастором 5000-ной церкви. Я хотел огромное служение, я хотел, чтобы была 5000-ная церковь. И мы все рукоплескали, славили Бога. И Бог однажды глубоко мне задал вопрос, ради чего? Ради чего? Это как в фильме, вот мультфильм «Аист», да? Он говорит, ради чего ты хочешь быть боссом? А он не понимал. Он говорит, ну все хотят быть, и я хочу. По сути, он стал боссом. Но он стал не тем боссом, которым он хотел стать. Понимаете, о чем идет речь? Мы часто чего-то хотим в жизни. А по сути, если честно, зачем? И пока ты на этот вопрос не ответишь, наверное, ты не поймешь, зачем тебе это надо. Но когда он понял, зачем ему это надо. Поэтому молодость – это порыв такой, знаешь, дерзости, нежели дерзновения. Но когда приходит вот за 40 уже, ты начинаешь понимать многие вещи, что важнее, что главнее это. ты видишь разницу между верхушкой айсберга и тем, что под ним прячется. И поэтому ты начинаешь уже смотреть на что? На все. Мне говорят, да что ты, пастор, опять начинаешь? Да все хорошо. Я говорю, стоп, стоп, иди сюда. Напиши мне все, пожалуйста, что хорошо. Да все хорошо, да что писать, да что ты мелочишься? Стоп, напиши мне вот сюда все. А то он раз, ой, долг, раз, ой, там не доделал. А раз, там не дочел. И там оказывается столько косяков. А потом репу чешешь, ты говоришь, ну, я думаю, ну, это же ерунда. Я говорю, как это ерунда? Посмотри, это ерунда. Не любят люди. Не любят. И вот здесь четко говорится, вот не молись, понимаешь, просто так. Не ходи на молитву, не надо. Если ты не ищешь воли Божией, знаешь почему? Потому что ты будешь похож на вот этих волхвов, которые колят, режут, спят, а ничего не происходит в жизни. Но молитва нужна тем людям, которые искренне хотят услышать, что хочет Бог. И знаешь, почему часто пророчества и слова Господа в сердце нет? Потому что я этого не ищу, я этого не хочу. Поэтому разные позиции. Я иду на молитву и думаю, блин, я устал завтра на работу. В такое сердце, что Бог будет говорить во время молитвы? А? Что хотел, то и получил, называется. Вот и все. Ты утром встаешь, уже с какой мыслью встаешь в голове? Ты знаешь, что ты поражение потерпел утром? Не когда ты на молитву встал и молился, а с каким сердцем ты встал на утреннюю молитву? Вот ты там уже потерпел поражение. Ты понимаешь это или нет? Понимаешь или нет? Ты уже встал с ропота, недовольства и нежелания. Уже твое сердце закрыто для Бога. А мы думаем, о чем мы молимся, а ничего не происходит. Дело не в молитве. Я говорю, лучше не вставай тогда. А не вставать, он знает, что он станет как бы видимым уже атеистом. Правильно? Лучше быть невидимым атеистом. Подделываться под всех, чтобы ярко так не выделяться. Чем видимым атеистом. Потому что если я буду делать все, что я захочу, я буду юродивым. Поэтому надо же хоть какие-то рамки приличия иметь. Надо же хоть что-то делать. Мне человек сказал, знаешь, говорит, пастор, почему я в церковь не хожу? Честно. Почему? Потому что я не верю в Бога. Я устал просто притворяться. Почему я в церкви не живу? Почему я в команде? Я не верю в Бога. Все это время люди мне говорили, да, давай, давай, ты молодец, у тебя все получится. А я говорю, я не верю в Бога. Поэтому я честно говорю об этом. Поэтому я не хочу ходить в церковь, я не хочу приходить в церковь, как бы меня ни звали, ни просили. Я иногда думаю, если люди начнут делать то искренне, кем они на самом деле являются, можно церковь распустить, да? Сколько из этих людей по-настоящему останутся в церкви? Сколько? Вот и подумать, что такое молитва. Поэтому сила молитвы не во время молитвы, а твой внутренний мир. И вы даже не представляете, какая человеческая грешная натура, даже не представляете. Он будет умирать, но не будет молиться и искать Бога. Будет гнить заживо. Вы думаете, что все люди обращаются во время проблем к Богу? Не все люди. не все. Вы спросите у людей, даже тех, кто ходит в церковь, у них нет проблем? Спросите. А потом задайте следующий вопрос. А почему ты на молитву не ходишь? Где ответ? Проблем выше крыши. Но я поэтому вам и говорю, не все даже понимают. Болеет человек. Я говорю, ищи Господа. Да, да, да. И ушел. Я не осуждаю них, я просто анализирую об этом. Я говорю, у тебя последняя надежда, молитва. Я бы на твоем месте просто взывал, орал в церкви к Богу. Да, да, я понял, понял. И все. Я думаю, насколько ж человек глуп. Я не осуждаю человека. Я просто на себя смотрю тоже. Он будет умирать, он будет болеть. Он не будет звать Бога. Я бы просто упал на колени и орал. Как моя Анна, да? Я бы не знаю, с постом бы сел в молитве и стал лица Бога. Но как объяснить это человеку? Не заставить же. Не сможешь ты заставить человека. Поэтому блажен человек, который это понимает. Поэтому не все в проблемах понимают, что им нужно обращаться к Богу. И блажен тот, кто это понимает. Тот, кто ищет Бога. Несмотря на то, что мы говорим, Бог всех прощает. Бог всех восстанавливает. Не все возвращаются, ребята. Даже если Божье сердце открыто. Не все ценят. И не все хотят вернуться. Вот и все. Мы говорим, Бог любит всех. Не все Бога любят. Но то, что не все хотят прийти к Богу. Не все хотят идти к свету. Вот последнее скажу и закончу. Тоже интересно. Я думаю, что он уже совершил всемирную евангелизацию. Поздно всем задает. Всем звездам задал вопрос. Если ты умрешь и попадешь к Богу, что ты ему скажешь? Супер евангелизация вообще. Просто вот молодец. Познер тоже еврей. Знаете, да? Атеисты задают такие вопросы, да, людям? Причем на светском телеканале. Никогда не знали. И когда я услышал ответы людей, мне стало страшно. Тогда я просто понимал, почему люди в Египте, вот в пустыне умирали. И они даже, наверное, себе памятники делали, что они умерли геройски погибли. В пустыне. И они верили в то, что Бог их обманул. Что Моисей шарлатан. И многие, наверное, говорили, мой дедушка истинный бандеровец. Там, или истинный там, патриот там, своей страны. Они искренне в это верят. Что он атеистом умер, он герой. Он так и не поддался на соблазны религиозных фанатов, да. Они памятники себе ставят эти. Что даже его при смерти пытались покаять, но он отстоял. Он не покорился. Он молодец. Как бы мы ни хотели. Понимаешь? Я хочу, чтобы вы вот это поняли и осознали. Несмотря на то, что вы все в форму приводите. Мы молимся молитвой провозглашения. Но это не неверие. И вот здесь даже лазейку вот эти неверующие найдут. Вот здесь. Пастор, вы же нам говорили. Когда я не хочу провозглашать, можно я просто помолчу. Когда мы молимся, мы провозглашаем. Есть время молитвы провозглашения. Мы же не одна только молитва. Есть молитва размышления наедине. Поэтому целенаправленная молитва. Слава Господу. Аминь. Помолимся. Научи нас, Господи, ты знаешь то, что происходит в наших сердцах, в наших разумах. Господи, прости, если порой моя воля, она была над твоей волей. Ты знаешь мое сердце, Господь, когда мне сложно, когда мне трудно, когда мне непросто. Но я знаю, что это, Господь, может быть, где-то моя гордыня, мои какие-то взгляды. Может быть, с другой стороны ты видишь это по-другому. Я не знаю, Боже, но я искренне хочу искать твоей воли. Пусть моя молитва – это крик души, это действительно крик души, взывание к тебе, чтобы ты говорил со мной, чтобы ты открывался мне, чтобы ты открывал мне свою истину. Мое сердце взывает к тебе, мое сердце плачет, мое сердце стонет. Я живу в этом несовершенном мире. Каждый день борясь с искушениями, соблазнами, со страхом, сомнением. И если ты в стихии всего этого мира не поддержишь, не скажешь и не откроешь мне слово. Я каждый день сталкиваюсь со множественными путями, в которых таит неизвестность. И порой я не знаю, куда идти, что мне выбрать, что мне делать. Поэтому мне так важно, чтобы ты не переставал говорить со мной. Ты не переставал общаться со мной. Ты не переставал открываться мне и открывать свое слово, чтобы это слово стало путеводительством в моей жизни, светильником стези моей, Господь. Чтобы ты, Господь, исправлял те пути, которые кажутся прямыми. Чтобы ты вразумлял, даже тогда, когда я глубоко заблуждаюсь, убеждаюсь в своей неправоте. Только ты один можешь вразумить, исправить, открыть, показать, Отец. Только ты один видишь все наши потаенные места, наши тайны, Господь, наши тайные грехи, тайные помыслы. Бог. Пусть они будут уничтожены еще до того, пока они выйдут в нашу жизнь и нашу наружную часть, Бог. Они уже будут уничтожены, истреблены там. Не позволь, Господи, вырваться это наружную жизнь в реальность. Господи, только ты один знаешь, Господь, насколько мы искренни и честны, насколько мы открыты перед друг другом, Отец, перед Тобой, перед самим собой. Только Ты один можешь открывать, говорить это, даже тогда, когда люди этого не видят и не знают. Отец, помоги нам быть теми людьми, которые берут каждый день эту кувалду Божьего Слова и рушат все эти стены от себятины. И рушат все эти стены идолов. И рушат все эти стереотипы сознания. Господи, в своей жизни во имя Иисуса Христа. И если я хочу тебе сказать, в твоей жизни происходят эти процессы, не надо думать о том, что ты плохой верующий. Наоборот, радуйся, что эти процессы в твоей жизни происходят. Разоблачение, осознание того, какой ты перед Богом и что ты перед Богом. Это говорит не о том, что все плохо. Это говорит о том, что в тебе происходят процессы Духа Святого. Что Бог над тобой работает. Но самое страшное, когда ничего не происходит. Понимаешь? Когда не стыдно, когда тебе кажется, что ты, все у тебя хорошо в жизни. Все правильно, и ты такой весь хорошенький, добренький, Знаешь, иногда, не иногда, а чаще спрашивает Бог, а я кто вообще? Чаще задавая вопрос жене своей, вообще, ты вообще счастлива со мной? Это не вопрос сомнения. Это вопрос понять, а что я значу для этого человека? А что я значу для Бога? Делаю ли я что-то угодное для Бога? Родители, если вы часто спрашивали своих детей, надо научиться молиться. Я как мать. Вообще, какая я? Кто я для тебя? Может быть, отношения были бы иначе. Иногда надо просто сказать, ты не можешь сказать честно, даже если тяжело. Можешь? Скажи, пожалуйста. Вообще, кто я для тебя? Что для меня? Иногда даже действительно тяжелая правда намного лучше, чем сладкая ложь. Иногда нужно быть просто готовым услышать от Бога правду. Ты готов это? Услышать правду. Но не для того, чтобы принимать как осуждение, а для того, чтобы исправить эти кривизны. Ты знаешь, когда Бог начинает говорить, становится очень стыдно. Но этим все не заканчивается. Бог никогда просто так не говорит. Он говорит это для того, чтобы ты мог вырасти, избавиться и стать на ступень выше. А когда дьявол говорит, он осуждает. И он вселяет страх, обиду. Это не от Бога. Я хочу услышать правду от моих близких людей. Я хочу услышать правду от Бога. Какая бы она горькая ни была. Я хочу быть честным перед Богом, перед самим собой, а потом только перед людьми. Вы знаете, почему люди врут другим людям? Потому что они врут себе, в первую очередь. Знаешь, когда человек искренне честный, когда он искренне честный перед самим собой и перед Богом, запомните это. Человек с самим собой не может быть честным, если он врет другим. Пусть Господь благословит. Здесь минут подготовки будет. Спасибо.